письмо от Франка!» — вскричал радостно Стефан. «Да, я знаю его руку, мой милый, так как его письма доставляют тебе удовольствие». Стефан с нежностью поцеловал мать. «Франк здесь, в Лондоне!» — вскричал молодой человек, прочитав первые строки. «Бедный Франк! Несчастлив и он!» «И он?» — повторила миссис Макнаб. «Но ты разве несчастлив, Стефан?» Он заставил себя улыбнуться, и добрая мать, успокоенная, оставила комнату сына. Лишь только она вышла, как послышался легкий стук в дверь, и нежный голос произнес: «Очень вам благодарна, кузен». Нужно сказать, что хорошенькая Анна в продолжении целой недели прилагала все красноречие, чтобы отговорить Стефана от бала. У нее была своя наивная ревность. Она чувствовала, как много соблазнов имеет светская жизнь. По женскому инстинкту она даже угадывала то упоение, которое охватывает молодого человека, в первый раз вступающего в светский салон, полный аромата, где улыбки и взгляды пронизывают неопытное сердце, и душой молодой девушки овладевала опасение, ведь она любила Стефана, сколько могла любить. Итак, Стефан Макнаб решил не идти на бал к лорду Тревору. Глава 14. Средняя зала. Эдуард, полежав немного на кушетке, встал и позвонил. На зов вошел слуга-негр. «Сделай несколько ударов в гонг средние залы», — сказал Эдуард слуге. «Много ли раз прикажете ударить?» «Пять раз». И вслед за этим послышались отдаленные протяжные удары в медный таз. Эдуард вышел из кабинета и направился в круглую залу, помещавшуюся в середине дома. Она была без окон и освещалась люстрой. Там, где следовало быть окнам, находилось 6 дверей, помещавшихся одна от другой на равном расстоянии. В зале стоял прекрасный камин, и около него 5 стульев и кресла. Лишь только успел Эдуард опуститься в кресло, как вдруг отворились все двери. В первую дверь вошла мистрис Бертрам, щегольски одетая дама, владевшая модным магазином на Корнгильской площади. Несмотря на то, что давно прошли годы ее первой молодости, она все еще была замечательно хороша собой. Вторую дверь отворил ювелир, щегольски одетый мистер Фалькстон. Вглядевшись пристальнее в его лицо, можно было заметить, что светлорусые его усы и роскошно завитые волосы были ненатуральные. Третью дверь скромно отворил меняла мистер Вальтер. Черный парик, который был на нем, вовсе не шел к его необыкновенно белому лицу и голубым глазам, которые, впрочем, закрывались очками зеленого цвета. Из четвертой двери показался старичок с худощавым желтым лицом, низенький в поношенном сюртуке. Это был ростовщик Практейс, занимавший некогда должность прокурора, но впоследствии лишенный ее за проступки. Теперь же, сделавшись ростовщиком, он так вошел в свою роль, что под предлогом покупки и продажи редкостей прекрасно обделывал свои делишки. Наконец отворилась пятая дверь, и появился мистер Смит. Вошедшие в залу вежливо и почтительно поклонились Эдуарду, который в учтивых выражениях попросил их садиться. Эдуард вынул из кармана золотые часы, украшенные бриллиантами, и, посмотрев на них, произнес: «Полчаса первого, не правда ли, Фалькстон?» «Совершенно верно». Практейс стал вытаскивать из кармана серебряные массивные часы и поправлять на них стрелки согласно времени на часах Эдуарда. «Итак», — продолжал Эдуард, — «медлить нельзя. Надо сейчас же заняться делом, а дело состоит в том, что мне необходимо иметь 10 000 фунтов стерлингов». «10 000?» — удивленно проговорил Практейс, крепко сжав часы в руках. «10 000!» — воскликнули все. «10 тысяч и нынче же вечером, и никак не позже», — энергично добавил Эдуард.